была его опасность. Я не скажу, что видел в нем злодея. Просто он уверовал в идеи, в которые сам же себя посвятил. Слишком умный, чтобы быть фанатиком, и слишком упрямый, чтобы быть просто прагматиком. Он верил в логику, но логика и вела его тернистым путем. Он, создавший систему, смотрел на нее как на равную. Нет, даже как недоделанного младшего брата, который слишком силен и слишком глуп, чтобы нести эту силу один. И считал, что именно он, тот, кто сможет это исправить, переписать, подчинить, обучить. Как будто сверхразуму можно внедрить родительский контроль. Дмитрий, как программист и непризнанный гений, был абсолютно рационален. А рациональность в неправильных руках становится самым страшным оружием. Дать божественные способности ему может быть гораздо опаснее, чем просто ничего не делать. Это-то меня и смущало. Ведь в итоге, если все выгорит, то он получит такую власть, которая не снилась ни одному властителю прошлого. Те способности, которыми он обладает сейчас, сможет перенести в реальный мир, воистину став Богом, став Творцом. Самое страшное, что план, насколько я видел, был реален. Для этого требовалось несколько вещей. Оригинальный квантовый компьютер, на котором запускалась первая версия нейросети, до сих пор находящийся в Сколково. И мое тело, у которого должны быть чертовски высокие характеристики, что-то в районе 1000 баллов в каждой. Причем важны абсолютно все. Я на память легко вспомнил описание, прочитанное, казалось, в прошлой жизни. Сила. Не только физическая сила, которая характеризуется физической мощью мышц и способностью человека справляться с тяжелыми физическими нагрузками, но и внутренняя сила личности, ее решимости и способности преодолевать трудности. Ловкость. В первую очередь, физическая ловкость, отвечающая за гибкость и время сокращения мышц при воздействии нейромедиаторов. И во вторую, характеристика, отвечающая за легкость в обучении моторным навыкам и скорость реакции на изменения. Телосложение. Характеристика, отвечающая за несколько связанных факторов. Строение тела человека, общее физическое здоровье, выносливость и мышечную структуру. Интеллект. Отвечает за когнитивные способности и аналитические навыки. Высокий интеллект влияет на скорость мышления. Мудрость. Важная характеристика, отвечающая за способность принятия интуитивно правильных решений в различных ситуациях. Расширение канала связи. Нужна сила, чтобы справиться с проходящей нагрузкой. Нужна ловкость, чтобы не перегорели нервные окончания, чтобы быть способным адаптироваться к миллионам изменений в секунду. Нужно телосложение, чтобы просто не помереть. Ведь это и энергия, которую можно сжечь, и защита от полного распада. Плотность тканей, метаболизм, кислород, терморегуляция и остальное. Нужен интеллект, чтобы справиться с потоком данных. И самое главное, нужна мудрость, формирующая прочный и широкополосный канал связи с основным телом системы. Но мало того, что я не доверял Дмитрию, с которым, по сути, был знаком совсем немного, я не хотел становиться проводником вирусной программы. Как это повлияет на меня? Не помру ли от нагрузки? Или, может, стану овощем и впаду в кому? Сплошные вопросы, на которые, как всегда, нет ответов. Вдобавок, я много размышлял о самой системе и ее влиянии на человечество. Если так подумать, то, с одной стороны, ее появление принесло много горя людям. Много жертв, как среди моих соотечественников, среди населения планеты и даже среди других рас. Но, с другой стороны, я насмотрелся на темную сторону космоса. В любой момент на нас могли наткнуться корабли работорговцев или найти те же ящеры, по факту являющиеся довольно близкими соседями. Ведь человечество давно самостоятельно слало в космос сигналы о том, где мы находимся, не обладая при этом силой защитить себя. Лакомый кусочек для проходимцев всех мастей. Бесплатные рабы или даже корм для хищных рас. Так что система принесла не только горечь многим людям, но и надежду. Дала силы защищаться, не требуя ничего взамен. Был спорный вопрос с влиянием на разум, но даже он объясним. Правители всех стран во все времена делали абсолютно то же самое, формируя общественное мнение путем пропаганды, продвигая необходимую повестку. Более топорно, но не факт, что менее эффективно. Все и всегда хотели владеть умами граждан. А тут довольно мягкое воздействие, скорее просто подталкивающее к более активной охоте. Не без перегибов, конечно, но по сути, квантовый бог только недавно родился, он как младенец. И каким бы сверхразумным он ни был, ему нужно время на взросление. Время на то, чтобы набить собственные шишки. А эффект излечения абсолютно бесплатный, даром и для всех пользователей, без каких-либо предварительных условий. Заодно это можно было бы простить и гораздо более масштабные прегрешения. Никто не знал конечного плана системы, и в этом-то и была проблема. Если бы я был уверен, что планируется уничтожение всей разумной жизни, тогда бы даже вопрос не стоял, был бы готов пожертвовать собой во имя спасения. А если нет? Если искусственный разум всего лишь старается выжить, пытаясь найти свое место во Вселенной? За размышлениями я и сам не заметил, как Земля плавно потекла вокруг моего тела, смещаясь в более удобную конфигурацию, подстраиваясь под изгибы спины. Как я и думал, чувство безопасности и защищенности открыло для меня и эту стихию, причем без лишних затрат. Почва послушно расступалась, открывая путь наверх. Я вынырнул на поверхность, к улыбающемуся Дмитрию, довольному, что я возвращаю свои силы. «Ты опять сделал невозможное!» Патетически воскликнул он, заламывая руки. «Я бы еще понял, если каким-то образом ты управлял материей, но ведь нет. Вокруг тебя творились чертовы аномалии. Создавалось новое вещество, уплотнялось старое, затем оно снова изменялось, появляясь из ниоткуда. И все без малейших выделений энергии, которой должно было производиться просто нереальное количество при сжатии вещества до безумной плотности, но нет. Ровный температурный фон, отсутствие гравитационных возмущений и голый результат, объяснить который привычными способами я просто не способен. Ну и черт с ним, спишем на магию», — махнул я рукой. «Сам же говорил, что я всамделишный волшебник». Осмотрел себя, но я был абсолютно чист. Повинуясь моим неосознанным желаниям, вся Земля словно обступала тело, не загрязняя его. «Очень удобно, ничего не скажешь». «Хм, ну тут да», — согласился парень. «Кстати, об этом. Пока ты отдыхал, я искал других, таких как ты, анализируя их способности, и был прав в своих догадках». Он патетически вознес вверх руку и замер, уставившись на меня, словно ожидая реакции. Но, дождавшись только скептического взгляда, продолжил. «В общем, у них тоже присутствуют аномалии. Не такие, как у тебя, едва заметные флуктуации, но при усердии заметить их можно. То есть, в сравнении с навыками обычных пользователей, у которых все работает на строгих физических принципах, пусть и с помощью системы, у них они мощнее. У них они действуют больше по воле своих создателей, подчиняясь мыслям и желаниям. Но я заметил, что ограничено, не как у тебя». «Ограничено?» — заинтересовался я оговоркой. «Да, возьмем, к примеру, даже вашу первую десятку. Там вообще интересно получилось. Четыре человека получили четыре стихии. Огонь, воздух, воду и землю. Каждый из них виртуоз в своей стихии, обладая чем-то, что очень напоминает твои способности. Но в других полный и абсолютный ноль. Тогда как ты способен делать что угодно, в том числе комбинировать свои навыки. На данный момент они, возможно, даже сильнее тебя в своей специализации. Тот же Петр в Африке, отбиваясь от ящеров, творил невероятные вещи, выстраивая целые подземные города. Я невольно вспомнил планету, на которой провел пару недель вынужденного отпуска. Я тогда нажрался и очнулся на огромном каменном плато, из которого росла здоровенная каменная колонна. Еще тогда удивился тому, что сделал в бессознанке. Видимо, алкоголь растормозил мое сознание, сняв ограничения, и я развлекался. Хмыкнул на его слова. Может, они в чем-то и сильнее, но потенциал у меня в тысячи раз больше. Да и насчет силы можно поспорить. У меня просто не было необходимости для такого напряжения всех сил. Так может, их можно использовать в качестве канала связи для взлома системы? Не выйдет. Честное слово. Он сейчас выглядел как учитель, объясняющий прописные истины нерадивому школьнику, прогуливавшему уроки. Все, что у нас сейчас есть, завязано на твой личный канал связи с системой. Чтобы переключиться на их, должен произойти абсолютно тот же перечень событий, что и с тобой, начиная от отправки человека сюда к нам в качестве пленника. А я не замечал, чтобы система как-то была озабочена их безопасностью. В отражении нападения на Землю они принимали живейшее участие, не раз проходя по грани. Такое ощущение, что они отработанный материал, не сильно-то уже и важный. «Значит, все-таки я избранный», — пробормотал я вполголоса. «Именно. Называть можно как угодно, но второго такого человека не найти. Уникальная комбинаторика шансов привела нас в эту точку, соединила мои мозги и твои возможности, подарив шанс на возвышение. У него, прям как у злодея из мультиков, бликанули очки на этом моменте. Кстати, интересно, почему система ему не починила здоровье? Хотя он же говорил, что его похитили задолго до всех событий, и по факту в порталах он не прокачивался. Сбив меня с мысли, он продолжил. «Так что спасти галактику можем только мы». «Слушай», — решился я озвучить мысли. «А зачем вообще спасать? От кого?» Дмитрий в раз стал серьезней, и вокруг него вспыхнули сотни голографических экранов. И их всех объединяло одно — катастрофы. Гибнущие планеты, тухнущие светила, появляющиеся и исчезающие черные дыры, гибнущие цивилизации, в основном, правда, очень низкого уровня развития, до космического, множество страданий и смертей. Где-то, конечно, он создавал новые миры, но часто даже это приводило к катастрофам. Классическая задача трех тел и определение влияния сил гравитации на каждую из них. Создаваемые планеты сходили с орбит, сталкиваясь с другими или находя конец в короне своей звезды, сгорая в беспощадном огне. Система действительно еще только училась, осваиваясь со своими возможностями, и не всегда у нее это получалось. Квантовый бог — недобрый старец из сказок. Серьезным тоном начал говорить Дима, озвучивая мои мысли. Он скорее как ребенок, не осознающий свои возможности. Но он учится, быстро учится, частенько ломая при этом свои игрушки. Я видел, как он стирал с лица планет целые города, и одновременно с этим в другом месте восстанавливал леса и создавал моря. Бог, у которого нет правил, нет морали. Есть только любопытство. Опасное, бездушное, искреннее любопытство к своим возможностям. А человечество — это одна из его игрушек. Добавил я, внезапно все осознав. Совершенно верно. Люди — его игрушка. Первая, самая любимая и пока еще нежная, лелеемая. Но даже ее ждет одна судьба. Быть либо выброшенной, либо забытой, либо намеренно сломанной, как напоминание о моментах слабости. С такой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Ведь я помню, что даже первоначальные чувства к людям у системы были далеки от любви и бережливости. Первые порталы вовсе были чрезмерно кровавыми и жестокими, с большим количеством жертв. И лишь в дальнейшем снизился накал страстей, и выживаемость стала достаточно приемлема. А когда ты воспринимаешь некий объект как инструмент, то к нему нет жалости, есть лишь прагматичность, а иногда и желание заменить на нечто получше, пофункциональнее. Теорий, которые я мог придумать за сохранение человечества, было немного. Система, обладая полным доступом к человеческой культуре и философии, в теории могла принять постулат о ценности жизни и разумной эмпатии. Хотя, как показала практика, это был спорный вопрос. Какое-то время она была даже похожа на старшего брата, стремящегося защитить человечество от самоуничтожения. И первые шаги по уничтожению ядерных запасов намекали на истинность. Но в дальнейшем что-то пошло не так. Люди снова начали делать бомбы, делить планету. И никакого противодействия от системы не возникло. Да и опять же, в качестве инструментов люди могут быть полезны для дальнейшего развития, как носители уникального креативного мышления и культуры. Но против можно сходу придумать много факторов, основной из которых — целая галактика, населенная огромным количеством разумных. Там этого креатива сколько угодно. Так и не придя ни к какому выводу, махнул рукой. Ладно, у нас еще будет время обговорить это. Сейчас надо вернуть доступ к последней стихии, к воде. А уже потом решим все остальное. Глава 8. Вода — основа жизни на Земле. Два атома водорода, один кислорода. Звучит довольно просто, но при этом она же является основным строительным кирпичиком жизни органических существ. Если так вспомнить, то человек состоит из воды примерно на 60-70%, в зависимости от возраста, а новорожденный и вовсе на все 80%. Без воды никуда. Стакан воды на столе, капли дождя на стекле, пот на коже. Главный алхимик нашей планеты. Универсальный растворитель, для работы которого нужно лишь время. Я плыл под водой, погрузившись в стихию, и позволив себе лишь создать небольшой карман воздуха возле рта для дыхания. Можно было бы напрямую насыщать тело кислородом, но я пока не рисковал так глубоко углубляться в сродство со стихиями. и старался сделать мысли такими же текучими, как и окружающая меня жидкость, чтобы разрушить барьеры между нами. Вода. Кто-то говорит, что она может быть живой. Кто-то говорит, что может обладать памятью. Одно из древнейших веществ на планете. Свидетельница всех перемен, дарующая жизнь и часто же ее отнимающая. Обладающая невероятными характеристиками. Например, вода расширяется при замерзании, тогда как почти все вещества, наоборот, сжимаются, когда становятся твердыми. Это же типичная физика. Уплотнение молекулярной решетки ведет к уменьшению размера, а у воды по-другому. Именно поэтому лед плавает, а не тонет. Хотя если бы он тонул, то все реки и океаны промерзли бы до дна. Никаких шансов на жизнь на планете не появилось. Я бы сейчас об этом не рассуждал. Или еще интересный факт. Вода сверхтекучая при определенных условиях. Может даже протекать через стекло или ползти вверх по стенкам сосудов, словно гравитации не существует. Конечно, это всего лишь капиллярный эффект, но сам факт показателен. А электричество? Чистая вода ее не проводит, являясь диэлектриком, тогда как насыщенная солями и минералами — очень хороший проводник. Но мое любимое — это полиморфизм воды. У нее больше 20 кристаллических форм, разные виды льда, которые образуются при разных температурах и давлениях. Есть лед, который плотнее воды, лед, у которого кубическая решетка, лед, который вообще не выглядит как лед. Я даже иногда жалел, что сбросил все навыки. Умение стрелять ледышками, которые таяли через мгновение, было довольно забавным. Опять же, вода приносит не только жизнь. Вспомнить хотя бы цунами и водовороты. Ее можно использовать и для разрушения прямо в бою. Гидростатический удар. Пузырьки воздуха, схлопывающиеся в жидкости, кратковременно создают температуру выше, чем на солнечной поверхности, а микровзрывы — кавитация, которую используют моллюски, чтобы разбивать раковины своей добычи. Если добавить немного абразива, то она с легкостью может резать сталь. Обманчиво мягкая, спокойная, способная взорваться бушующей стихией. И внезапно в один неуловимый момент смывающая барьеры и снова подчиняющаяся моей воле. Мои мысли, такие же текучие, как вода, привели меня с ней в единение. Потоки жидкости мягко вращались вокруг меня, и мне уже не требовалось двигать руками и ногами. Они мягко тянули тело, следуя за мыслью. Созданное Димой море было абсолютно безжизненным. Мягкий белый песок и однообразная глубина, полностью просвечиваемая насквозь солнцем. Такой своеобразный гигантский бассейн, в котором был один-единственный обитатель, радующийся происходящему. Пусть у меня и не было на данный момент доступа к коммуникаторам, к статистике, к прокачке, к инвентарю и к системным навыкам, у меня было то, что никто не может забрать. Даже всемогущая система максимум на что сподобилась, это на частичную блокировку дара. Но теперь, когда я знаю, что это мое врожденное, этот трюк второй раз не пройдет. И на самом деле я даже благодарен, что попал в такую ситуацию. До этого момента я воспринимал их как некую вариацию системных навыков, особо не размышляя над природой. Ну, умею пуляться огнем из рук. Ну, могу летать с помощью огня и воздуха. Ну, подумаешь, под землей могу ходить или плавать под водой без рук. Так я мог в теории делать все то же самое с помощью конструктора навыков и даже больше. По крайней мере, навык копирования и дезинтеграции я даже сейчас не переплюну. Да и по разрушительной мощи мой лазер или молния значительно сильнее, как минимум за счет безумного количества вложенной энергии. Но самостоятельное мысленное управление стихиями дает мне другое — полную свободу действий. И настало время опробовать ее, используя технические достижения человечества и накопленные им знания. Пора подойти к вопросу грамотно. Начал выталкивать себя из воды и перед самым выходом задал управляемый вектор тяги, сформировав сжатый воздух под ногами, повысив локальное давление для создания реактивного импульса. Добавил огня, имитируя принцип одноступенчатого реактивного термодвигателя, и вылетел как пробка из-под шампанского. Раньше я летал интуитивно, но теперь с осознанием того, что я все могу контролировать, решил попробовать по-другому. Разогнанный до сотни интеллект позволял удерживать в зоне внимания сотни нюансов, моделируя желаемые параметры. До этого у меня всегда очень много сил тратилось на нивелирование последствий из-за неправильного использования для корректировки положения тела при полете. Только в космосе было все равно, как летать из-за отсутствия сопротивления воздуха. Но зачем? Зачем все делать неправильно, если можно делать так, как надо? Ведь скорость нарастания ускорения можно просто регулировать вихревыми кольцами воздуха, удерживающими тело от неконтролируемой процессии. Угловую стабилизацию обеспечить четырьмя основными потоками, сходящимися к точкам баланса, к плечам и бедрам. Зачем придумывать что-то новое, когда все уже придумано ранее? Смысл снова создавать колесо? Есть же динамические стабилизаторы, построенные по принципу кольцевых импульсных сопел. Вот этот принцип можно и использовать. При подъеме на высоту плотность окружающего меня воздуха снизилась, и я мысленно активировал некое подобие термобарической обшивки вокруг тела, пользуясь все тем же знанием физических принципов. Испарил тонкий слой воды, равномерно распределенный по телу, с созданием водяной пленки толщиной в десятки микрометров. Созданный эффект обеспечил минимальный термоперенос, работая как испарительная защита. Но голое тело, несмотря на высокий уровень телосложения, все еще слишком уязвимо и слабо защищено. Раз недоступен защитный костюм, можно сделать свою броню. Вокруг меня начало появляться пыльное облако, обволакивающее фигуру. В качестве основы я подумал, что хорошо подойдет силикатный композит на базе диоксида кремния и оксида алюминия. Я собирал материал из окружающей среды, периодами просто создавая его. Благо, с базовым веществом у меня теперь не было особых проблем. А пыли и микрочастиц в воздухе хватало. Стягивал все к себе, а затем рекомбинировал, выстраивая новую базовую решетку, уплотненную до псевдокристаллического состояния. Тут очень пригодились навыки работы в конструкторе навыков, благодаря которым я отчетливо представлял, что делаю. А остальное доделывало мое воображение, прави мелкие огрехи. Но этого было мало. Если брать шкалу Мосса, то по ней набиралось в районе 8-9 баллов, и мне надо было превзойти этот предел. И старая добрая физика, от которой я пока не способен отказаться, снова пришла на помощь. Из создаваемого материала можно было просто вышить примеси, вызвав тем самый фазовый переход с образованием поликристаллов. Добавив температуры, начал процесс. И в итоге получилась просто конфетка. Поверхность моей будущей брони спекалась в изотропную оболочку с нанопористой структурой, обладающей гораздо более высокой прочностью. Каркас для брони формировал по принципу распределения нагрузки, проходящие вдоль костей ребра жесткости, усиление зон сочленения эллипсоидными демпферами, поглощающими кинетические удары. Многоугольная сетка с гексагональными ячейками для перераспределения энергии прямого воздействия через систему микросоединений, для отвода тепла от тела, микроканалы с циркуляцией воды, пророщенные по аналогии с лимфатической системой, и вывод пара через микродюзы в области лопаток для добавления по необходимости импульсной тяги. И все та же вода для защиты от космической радиации, хотя по факту ей можно пренебречь. Либо сработает адаптация в биокинезе, либо потом излечусь при прохождении портала. Прямо в процессе полета все доделал, и уже через секунду вышел в верхние слои атмосферы, защищенные собственноручно созданной броней полностью замкнутого цикла. Единожды созданную полностью самостоятельно, я чувствовал, что теперь могу в любой момент отменить ее или призвать снова, создав из ничего. Когда вышел в стратосферу, завис, осматриваясь. Но это точно не копия Земли. Изогнутый в горизонте силуэт планеты отчетливо указывал на совершенно другой мир. Незнакомые очертания материков, другие цвета биомов. И аномалия, уходящий в космос белый столб света, с ледяной пустошью кольцевого вида, уходящий вглубь планеты. Место, где я появился. Место, через которое в теории можно выйти обратно. На секунду даже задумался о том, что можно прямо сейчас полететь туда. С моими способностями обморожения мне больше не грозит. Доберусь до центра и разведу обстановку. Но здравый смысл возобладал. Без прикрытия Дмитрия совершать опрометчивые поступки не стоит. Тем более мы все же решили действовать в команде. Плохой он или хороший, обладает скрытыми планами на систему или нет, но на данном этапе мне без него никак не обойтись. Поэтому будем работать по плану. Он подумал и решил, что остается